истории из практики. Корреспондент. Можете какие-нибудь истории из практики вспомнить? Конечно. Обращается мужчина по поводу того, что он очень агрессивен к своим детям. Помогите мне правильно воспитывать детей. Они с женой остались вместе только ради детей. Он очень занят работой. Он видит, что дети плохо воспитаны и не может их терпеть, раздражается. После долгой работы мы вышли, наконец, на то, что было скрыто за его словами. Оказалось, что первого ребенка они убили. Стали разбираться и нашли как раз классический комплекс вины. Непережитого горя. Отторжение его женой. Жена прекратила с ним отношения. Сначала эмоциональные, потом сексуальные. Жесткое разделение обязанностей в семье. Никакого диалога, никакого единства. Корреспондент. А как же они родили детей, если у них прекратились сексуальные отношения? Оно постепенно затухало, не сразу. Эмоционально жена все-таки хотела под влиянием вот этого чувства вины родить. Как же, в семье должны быть дети. А вдруг дети спасут наш союз? А люди верующие старались сохранить семью, хотя семьи, как таковой, там уже не было. Но надо сказать, что сначала он пришел на терапию, потом пришла его жена. Есть терапия постабортного синдрома, есть специальные шаги. Корреспондент. Но это относительно счастливый конец, да? Они прошли терапию? Да, относительно счастливый конец. А теперь несчастный конец. Самый классический. Приходит жена и говорит: «Помогите мне, мой муж бьет». «И как давно бьет ваш муж?» «Ну, вот лет 10 уже». «А что случилось? Почему он бьет?» «Не знаю. Просто ушел из дома, стал пить, по компаниям ходить». «И что вы хотите от меня?» «Я хочу, чтобы он не пил». Это самая частая жалоба, когда приходит женщина. Они хотят, чтобы сделали что-то с их мужем. И не хотят, чтобы что-то делали с ними самими. Не осознают, что происходит. И когда начинаешь с ней говорить, она увиливает, не говорит всего или умалчивает правду. Это не имело никакого значения. Ну да, мы сделали аборт. Но это не то. Это его характер дурной. Вот он и пошел пить. Корреспондент. И сколько у них детей? У них один ребенок. И он родился до аборта. Старший был. К сожалению, в данной семье ничего не поменялось. Он продолжает пить. Корреспондент. А какие рекомендации вы дали? Я попросила прийти их вместе. Я сказала, чтобы она пришла, если у нее будет желание поговорить о себе, а не о нем. Но она больше не пришла. Корреспондент. А истории с расставанием знаете? Это в основном молодые девушки, которые жили в так называемом пробном союзе, без официальных отношений. Она забеременела, была на последнем курсе института. Вот диплом уже через 3 месяца. А тут парень говорит: «Ты как хочешь делай, что хочешь, я в этом не участвую». Она под давлением идет делать аборт. Он ее бросает. У нее чувство вины, у него чувство вины. Друг на друга смотреть не могут. Обоюдная агрессия. Это классическая картина. Так чаще всего и бывает. Корреспондент. Вот интересно еще было бы послушать, когда они пытаются после этого сохранить отношения. У меня был такой случай. Инициатива сделать аборт принадлежала девушке. Парень говорил: «Не делай, мы справимся, мы все преодолеем». Она сделала аборт. Тоже на последнем курсе института. Кстати, она была студентка мединститута. Она прекрасно осознавала страшные медицинские последствия первого аборта. Но все равно сделала аборт. А парень все равно старался после этого сохранить с ней отношения. Но она стала охладевать. У нее появились все симптомы постабортной депрессии. Чувство вины было глубоко запрятано. Она стала говорить: «Все парни плохие, и вообще я больше с парнем никогда спать не буду, потому что это приводит только к боли». Это тоже классика. Выражение «все мужики сволочи» тоже из этой же колоды. Корреспондент. И что потом? Он боролся. Наверное, 3 месяца еще за ней ходил. Причем у нее это перешло в психосоматику. Она стала болеть. У нее начался продолжительный грипп, переходящий в ангину. Потом воспаление легких. Он за ней ухаживал, покупал ей лекарства. А она всегда говорила: «Не хочу тебя видеть, ты мне противен, я тебя не люблю». Ну и парень через 3 месяца отступил и перестал за ней ухаживать. Резюмируя все вышесказанное, хотела бы только сказать, что отношения, построенные на предательстве доверия, это как дом на песке, со временем будет разрушаться. Поэтому выстраивайте свою жизнь на крепкой скале веры, надежды и любви.